Несколько дней спустя я почувствовал колотье в груди и начал кашлять. Как-то, проходя по коридору, главный врач услышал мой кашель и заглянул ко мне. «Пойдемте-ка со мной в кабинет». «Да у меня все в порядке», — сказал я. «Не о вас речь», — ответил он. «С таким кашлем вам нельзя сидеть у фройлен Хольман. Немедленно идемте». Войдя в его кабинет, я с каким-то странным чувством удовлетворения снял с себя рубашку. Здесь, в Альпах, настоящее здоровье казалось мне какой-то почти неправомерной привилегией. Я чувствовал себя чем-то вроде афериста или дезертира. Главный врач недоуменно посмотрел на меня и наморщил лоб. «Похоже, что вы еще и рады этому», — сказал он. Затем он тщательно выслушал меня. Я разглядывал различные блестящие инструменты на стенах и в зависимости от его требований дышал то медленно и глубоко, то быстро и коротко. При этом я снова ощущал покалывание и был очень доволен, что мои преимущества перед ПАД несколько сократились. «Вы простужены», — сказал главный врач. «Полежите день-другой в постели или, по крайней мере, не покидайте своей комнаты. К фройлен Хольман не заходите. И не ради вас, а ради нее». «А переговариваться с ней через дверь можно?» — спросил я. «Или через балкон?» «С балкона можно, но только считанные минуты. Да и через дверь тоже, если будете как следует полоскать горло. Помимо простуды, у вас от курения еще и катар дыхательных путей». «А легкие?» Почему-то я ожидал, что хоть в них окажется что-нибудь не в порядке. Тогда я чувствовал бы себя лучше перед ПАД. «Из ваших легких можно выкроить целых 6», — заявил главный врач. «Давно уже мне не встречался такой здоровый человек, как вы. Только вот печень у вас уплотнена. Видимо, много пьете». Он мне что-то прописал, и я ушел к себе. «Робби, что он тебе сказал?» — спросила меня ПАД из своей комнаты. «Временно запретил посещать тебя», — ответил я, стоя у двери. «Даже строго запретил. Существует опасность заражения». «Вот видишь», — испуганно сказала она, — «я уже давно толкую тебе об этом». «Да нет же, ПАД, это тебе грозит заражение, а не мне». «Перестань болтать чушь», — сказала она. «Расскажи мне точно, что с тобой случилось». «Я и так сказал тебе точно. Сестра, я сделал знак постовой сестре, которая как раз принесла мне лекарство. Скажите, фройлен Хольман, кто из нас более опасен для окружающих?» «Вы, господин Локомп», — объяснила сестра. «Он не должен к вам входить, а то еще заразитесь от него». ПАД с недоверием посмотрела на сестру, потом перевела взгляд на меня. Я показал ей через дверь лекарство. Поняв, что все правильно, она рассмеялась. Она смеялась все громче. Смех перешел в хохот. На ее глазах появились слезы. И тут начался приступ мучительного кашля. Сестра бросилась к ней на помощь. «Господи!» — прошептала ПАД. «Дорогой мой, это, ей-богу, ужасно смешно. И какой у тебя гордый вид!» Весь вечер она была весела. Конечно, я не оставил ее одну. Надев плотное пальто и обмотав шею шарфом, я просидел до полуночи на балконе. В ногах у меня стояла бутылка коньяка, в одной руке я держал сигару, в другой — рюмку, и рассказывал ПАД всевозможные события из моей жизни. Время от времени меня прерывал, а заодно и вдохновлял ее тихий, словно птичий смех. И я усердно врал. Врал сколько мог, лишь бы ее лицо озарялось улыбкой. Я был счастлив от своего лающего кашля, я выдул всю бутылку, и наутро был здоров.